Примечание к главе 10. Взять реванш за сражение при Тивериаде. В этом сражении в июле 1187 года мусульманская армия под предводительством Салаха ад-Дина одержала значительную победу над войсками Иерусалимского королевства крестоносцев под командованием Ги де Луизиана. В результате этой битвы, известной в истории также под названием Хиттинского побоища, крестоносцы лишились многих своих владений в Палестине. Иоаким и Анна, христианские святые, родители Пресвятой Богородицы. Янычары, от турецкого «Новое войско», отборные части турецкой армии в XIV – начале XIX веков, составляли основу регулярного войска, комплектовались из военнопленных и насильственно набранных христианских юношей и мальчиков, которые обращались в ислам и соответственным образом воспитывались. Во время битвы при Тразименском озере не почувствовали землетрясения. Смотрите примечание к части 2, главе 25. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны изгнанные за правду». В этой фразе соединены несколько евангельских поучений Иисуса из Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Начало христианской молитвы «Отче наш», составленный самим Иисусом, Евангелие от Матфея. Раймон, Раймунд, умер в 1187 году, граф Триполийский, происходил из рода французских феодалов, графов тулузских. Триполи, современный Тарабулуа, Эш-Шам, город в Ливане на побережье Средиземного моря, основан в глубокой древности финикийцами, в начале XII, конце XIII веков, центр одного из государств крестоносцев Триполийского графства. Храмовники в русской исторической литературе второе название военно-монашеского ордена тамплиеров, рыцари храма, темпле. Орден был основан в Палестине в 1118 или 1119 году французскими рыцарями и свое название получил от места, где стоял храм Соломона, близ которого находилась орденская резиденция. Цель ордена состояла в борьбе с мусульманами. Устав его был очень строг. Рыцари приносили обеты послушания, бедности, целомудрия и так далее. Вместе с тем орденом были собраны огромные богатства. Он занимался ростовщичеством, а его члены были известны своим беспутством и занятиями восточной магией. В XIII веке после изгнания крестоносцев с Востока орден переместился в Европу, где в начале XIV века был разгромлен французским королем Филиппом IV Красивым, стремившимся захватить его богатство. Однако тайная организация тамплиеров существовала еще очень долгое время, возможно, даже в XX веке. Госпитальеры – рыцари старейшего из военно-монашеских орденов святого Иоанна Иерусалимского – иоаннитов, чаще называемого «мальтийским». Орден был основан в 1099 году в Палестине крестоносцами для обороны их владений от мусульман. Обеты орденских рыцарей были сходны с тамплиерскими, но, кроме того, они обязывались ухаживать за больными, для чего организовали в Иерусалиме госпиталь с церковью во имя святого Иоанна Иерусалимского при нем, отчего и получили оба своих наименования. После изгнания крестоносцев из Палестины иоанниты обосновались сначала на острове Родос, а с XVI века на острове Мальта, откуда в 1798 году были изгнаны захватившими остров французами. В конце XVIII века центр ордена переместился в Россию, а в начале XIX века в Италию под покровительство римского папы. В конце столетия орден превратился в благотворительную организацию. Конец примечаний, главе 10.